22 декабря в Пхеньяне состоялся второй пленум ЦК Союза тружеников сельского хозяйства Кореи 8-го созыва. В его работе приняли участие члены ЦК Союза тружеников сельского хозяйства Кореи. На пленуме были обсуждены задачи организации этого союза для последовательного выполнения программных задач, начертанных в историческом обращении верховного руководителя Ким Чен Ына к участникам 8-го съезда Союза тружеников сельского хозяйства Кореи, о повышении роли Союза тружеников сельского хозяйства Кореи в осуществлении дела чучейского социализма.